как растворяется линия горизонта. Я не спасением стал, а твоей бедой. Именно я и замкнул этот гребаный контур. Читанных книг и выпускаю.